Деньги на машину до аэропорта Серега нашел в бумажнике, оставленном Славиком в прихожей. Купюр набралось 1000 на 7. Вполне достаточно. Наталья заикнулась было, что такое пижонство сейчас неуместно. Вполне можно поехать на метро, а потом маршруткой до Пулково. Но получила в ответ разумное возражение. «Если прилетит старый барон, мне его тоже на маршрутке домой везти? Как ты себе такое представляешь? Миллиардер на газели? Одного не понимаю, как он меня узнает? Айфон с собой возьми, вдруг позвонит». Вышел на Гороховую, поднял руку. Первой остановилась потрепанная семера с жгучим брюнетом за рулем. Пришлось отказать. Несерьезно это. Брюнет обиделся, прорычал что-то недовольное на своем горском наречии и дал по газам. Притормозил серебристый «Опель». Водитель пожилой дяденька, питерец. Сразу договорились на 3500 доставить Серегу в аэропорт, остаться на стоянке, потом отвезти обратно, сюда же. Деньги приличные, но торговаться желания не было. «Родственников едешь встречать?» – поинтересовался водила. «Самый сезон в ноябре где-нибудь на теплых морях отдохнуть». «Коллегу по работе», — кратко ответил Серега, спросил, можно ли курить в машине, и предпочел не продолжать разговор, настроения не было. С набережной Мойка повернули на Вознесенский проспект, добрались до забитого машинами Московского. Вроде бы воскресенье, а пробки как в будний день, движение напряженное. Только за площадью Победы на Пулковском шоссе стало посвободнее. «Опель» уверенно свернул направо к международному терминалу. В отличие от подрабатывающих извозом кавказских и среднеазиатских гостей северной столицы, дяденька твердо знал, что рейсы из-за границы обслуживаются в Пулково-2, расположенном чуть ближе к городу. «Посадка по расписанию в 3:30, — сказал Серега. — Через 20 минут. Пока таможня, пока багаж. Час не меньше. Дождетесь?» «Дождусь», — пожилой взял с заднего сиденья пухлую «Комсомольскую правду» и уткнулся в газету. Погода стояла отвратительная. Низкие серые облака, ледяной ветер. Начало смеркаться. Темнеет в конце ноября очень рано. На вышках вокруг летного поля засияла система подсветки. Меры безопасности в аэропорту серьезные. При входе обязательный металлоискатель. Пришлось выгрести из кармана всю мелочь, выложить ключи и сотовые. Все равно звенит. Оказалось, пряжка ремня. Народу в терминале немного. В середине дня прилетает всего 2 или 3 самолета. Серега обосновался в кафе, подивился на безумные цены и скромно взял бокал разливной «Балтики». Сразу подумалось, не очень-то вежливо встречать с пивным выхлопом заграничного гостя, магната и самого настоящего барона. Ерунда. Пусть осваивается с российскими реалиями. Тут вам не гламурная Европа. Рейс не опоздал. Белый Airbus 320 с надписью «Россия» на фюзеляже, сверкая ярчайшими посадочными прожекторами, вынырнул из мутной облачной пелены, зашел на полосу с запада и аккуратно приземлился. Минуту спустя объявили о прибытии мюнхенского рейса. Встречающих было много, человек 30. Выстроились неровным полукругом у выхода с таможни. Серега пристроился ближе к ограждениям. Опасался, что самонадеянность визитера из Германии не оправдана. В конце концов, они никогда раньше не виделись. Вытащил из кармана коммуникатор, но айфон молчал. Начали выходить пассажиры. Немецкое турье, в основном пожилые люди, десяток профессионально насупленных граждан делового обличья. Плащи, галстуки, сумки для ноутбуков. Студенты в ярких курточках. Двое военных с эмблемами Бундесвера. Этим-то в Питере что понадобилось? Ах да, программа обмена в военно-медицинской. То-то у них кадуцей на рукавах. «Господин Буркин? Сергей Буркин? Здравствуйте. Моя фамилия Гончаров. Имя отчество Владимир Платонович. Очень рад познакомиться». К Сереге уверенно подошел высокий импозантный джентльмен. Назвать этого человека иначе язык не поворачивался. По виду лет 60 или немногим больше. Держится уверенно, спина прямая, взгляд доброжелательный. Хорошо и дорого одет. Модное бежевое пальто расстегнуто, темный костюм, малиновый галстук-бабочка, сияющие ботинки. В левой руке зонтик-трость, в правой – небольшой кейс. По-русски Владимир Платонович говорил с легким акцентом, будто прибал советских времен. Надо думать, эмигрант во втором или третьем поколениях. Но не выглядел он гражданином Российской Федерации. Даже в конец обуржуившаяся в своем любимом Лондоне Алена не производила настолько иностранного впечатления. Волосы у господина Гончарова были седые и длинные, до плеч. Сзади схвачены в хвостик металлической заколкой в виде дракончика. Ровная окладистая бородка и усы тоже седые. Глаза синие, сетка веселых морщинок по уголкам. Отдаленно похож на писателя Джеральда Даррелла, только ростом выше. И разумеется, никакой это не барон Альберт фон Фальцфейн. Абсолютно другое лицо, кроме того, возраст не подходит. «Как вы меня узнали?» – невежливо спросил Серега, от неожиданности забывший поздороваться. «Вы представляете фирму РГТ?» «Это не совсем фирма, молодой человек. Давайте отложим объяснение до дома. Вы на машине или возьмем такси?» «Машина ждет. А багаж?» «Багаж чересчур громоздкий. Его доставит курьерская служба аэропорта». «Куда доставит?» «Послушайте», — вздохнул Гончаров, «я понимаю, что вы несколько растеряны и плохо понимаете смысл происходящего. Во вчерашнем письме указаны основные данные. Как вы выразились, объекта? Следовательно, адрес: Мойка, 56/17. «Хорошо», — кивнул Серега, — «но как?» «У вас есть страничка на сайте ВКонтакте», — Гончаров предупредил терзавший Серегу вопрос. «Там выложены фотографии. Откуда мы вообще про вас узнали? Не сочтите это вмешательством в частную жизнь, но близкое окружение каждого из аргусов должно находиться под ненавязчивой опекой. Вы являетесь одним из ближайших друзей Вячеслава, правильно?» «Да». «Он посвятил вас в секрет двери. Это естественно. Аргусы всегда обзаводятся одним или несколькими помощниками. Желают они того или нет. Поедемте домой. Я хотел бы выпить кофе и узнать, что конкретно произошло. И бога ради, не надо относиться ко мне как к представителю некой таинственной и опасной организации. Помните мастера и Маргариту Булгакова? Так вот, считайте, что я, подобно господину Коровьеву, лицо совершенно неофициальное, частное. И я могу вам помочь разобраться в возникших проблемах». «Кто такие аргусы?» – не выдержал Серега. «Давайте потом. Не будем задерживаться». Опель никуда не пропал. Да и не мог. Серега отдал водителю лишь треть оговоренной суммы. Владимир Платонович уселся на переднее сиденье, без напоминаний пристегнулся и сразу завел благодушный разговор. Погода в Мюнхене значительно лучше, солнце. Петербург мало изменился со времен прошлого визита. Если верить словам Гончарова, последний раз он появлялся в городе 4 года назад. Водитель немедленно подключился к беседе и начал интересоваться жизнью в Германии. Иностранец подробно отвечал. Обратно доехали значительно быстрее, меньше чем за полчаса. Высадились напротив арки во двор, а Владимир Платонович безошибочно направился ко второй парадной. «Вы, должно быть, Наталья Андреевна?» Гончаров слегка поклонился, увидев в дверях Серегину благоверную. «Добрый день!» «Можно просто Наталья?» «Да вы проходите!» Выбрался из своей берлоги насупленный и недовольный Трюгви. Принялся рассматривать новоприбывшего. В старых спортивных штанах и футболке Славика выглядел он комично. Эта домашняя одежда подходила здоровенному высокому Даниру, как коровье седло. Серега машинально отметил: пораненная рука наново перевязана. Наталья постаралась. И тут произошло то, чего стоило ожидать в последнюю очередь. Господин Гончаров поставил в угол зонтик, передал кейс Сереге, снял пальто и, повернувшись к Трюгви, запросто произнес: «Хейлс!» «Сигис Хейлс», — выдержав паузу, сказал Дан. Насторожился. Затем Владимир Платонович легко и свободно заговорил на понятном трюгве языке, будто на родном, без единой запинки. Задал несколько вопросов, получил односложные ответы. Дан вначале не поверил, что этот человек способен общаться с ним на равных. Произношение у Гончарова слегка отличалось. Согласный он выговаривал тверже и отчетливее. Гласный, наоборот, растягивал. Но Трюгви понимал. Все до последнего слова. «Он использует ютландский диалект», — пояснил Гончаров оторопевшему Сереге. «Сейчас его невозможно выучить ни в одном университете мира. А я говорю с вашим другом на древнедатском. Что же мы стоим? Надеюсь, в этом доме, как и в прежние времена, варят хороший кофе».